Меня потрясло, когда я узнал голос Деллы Агест. Делла с двухствольным охотничьим ружьем. Или еще хуже, при мысли об этом у меня внутри все заныло. У Деллы нет никакого ружья, и она решила просто напугать Барни. «Это Делла!» — спросил Барни вежливо. «Почему бы тебе не войти, дорогая? Мы все обговорим!» У Барни было странное, бессмысленное выражение лица, как будто на его глаза опустили два листа непрозрачного материала. После того, как Делла назвала его имя, он ни разу не повернул голову в направлении створчатых дверей. «Считаю до трех, Барни!» — предупредила Делла. «Если после этого в руках у тебя еще будет пистолет, я стреляю!» «Подожди!» Барни как-то неопределенно усмехнулся. «Послушай, Делла, я знаю, что у тебя есть ружье, и что ты...» Продолжая говорить это с притворной искренностью, он резко повернулся по направлению к створчатым дверям и быстро сделал один за другим два выстрела. «О, Делла!» Я бросился на Барни с намерением убить его. Барни, должно быть, краем глаза заметил мой маневр, но ему в этот момент было не до меня. Сделав два выстрела в направлении Деллы, он не получил ответного выстрела. Логически можно было предположить, что у нее не было никакого ружья, или что она слишком медленно просовывала длинный ствол ружья в открытые створчатые двери. Я даже мог посочувствовать Барни. С охотничьим ружьем шутки плохи, его можно недооценить только один раз. Однако решение оставалось за ним, и он, по-видимому, его принял. Он повернулся ко мне снова, решив, что у Деллы все-таки нет ружья. Но с этим своим решением он немного запоздал, а я в это время подошел к нему намного ближе, чем он ожидал. Пока он поднимал пистолет, чтобы выстрелить в меня, я успел нанести ему сильный удар кулаком в живот. От этого удара он сложился пополам, а пистолет вылетел из его руки и упал на пол. Я схватил его. Теперь для него все было кончено. Я снова поднялся на ноги с пистолетом в руке. Джерри Ласло поправила свою прическу, затем посмотрела на Барни Райана, который все еще корчился на полу. На ее лице я увидел нескрываемое отвращение. Последняя шутка оказалась самой смешной, прежде всего для самого Барни. «Я так и знала, что ты где-нибудь да напортачишь, Барни!» — сказала она ему сердито. «Для таких дел у тебя не хватает ума!» Делла осторожно выглянула из-за рамы открытых створчатых дверей и, увидев у меня в руке пистолет, уверенно вошла в комнату. «Я вижу, вы справились с ним, Рик!» — сказала она гордо. «У вас никогда не было охотничьего ружья, не так ли?» — спросил я. «Охотничье ружье?» Она вздрогнула. «Оно напугало бы меня до смерти!» «Барни мог... зачем вы это сделали?» «Зачем?» — переспросила она. «Я отвлекла его, не так ли?» «Конечно», — признался я. «Вы были бесподобны. И не только в этом, дорогая Делла. У вас хватило мужества прийти сюда и ждать на улице в темноте. Я имею в виду, вы знали, что я нахожусь дома и поджидаю убийцу». «Разве это было не так?» Ее голубые с поволокой глаза широко раскрылись. «А разве вы об этом знали?» — спросил я хрипло. «Я пришла сюда, чтобы посидеть на вашей веранде». Она улыбнулась лучезарной улыбкой. Что касается учреждений, находящихся в центре города, то здесь сержант Лават оказал мне большую помощь, но даже возможности сержанта полиции в таком деле были весьма ограниченными, так как трудно помочь человеку, чей рассказ, по крайней мере, поначалу, звучит совершенно неправдоподобно. Поэтому потребовалось много времени, прежде чем удалось разобраться во всем и все объяснить. В конце концов, стало казаться, что более или менее удовлетворены все, конечно, за исключением Барни Райана и Джерри Ласло. Было примерно половина второго ночи, когда я припарковал машину около своего дома. Я торопился поскорее войти в дом, совершенно забыв, что с того самого момента, как Барни прижал ствол своего пистолета к моей спине, жизнь моя висела на волоске. В течение одной-двух секунд я стоял на своей веранде, боясь пошевелиться. Приступов острой боли больше не было. Чувствовалась только небольшая тупая боль в области солнечного сплетения, где еще не до конца рассосался кровоподтек. Я увидел, что гостиная ярко освещена, хотя мог бы поклясться, что перед тем, как уехать из дому, я выключил все светильники. Войдя в комнату и сделав 5 шагов, я огляделся и увидел, что во время моего отсутствия здесь у меня как будто побывала какая-то шайка. Третья часть одной стены моей комнаты была из толстого стекла. Так вот, это стекло было вдребезги разбито, и осколки его лежали на ковре и на мебели. На подлокотнике одного кресла лежал большой кирпич, и я понял, что именно этим кирпичом была разбита стеклянная часть стены. «Какой идиот мог это сделать?» — воскликнул я в отчаянии. «Это сделала я!» — раздался хмурый женский голос за моей спиной. Она сидела, свернувшись калачиком в кресле, закутавшись ног до головы в широкий плащ. Ее большие сверкающие глаза смотрели на меня так, как будто она была в состоянии крайнего нервного напряжения. «Зачем, черт возьми, ты все это устроила?» — спросил я сердито. «В своей записке я написала, чтобы ты оставил ключ под ковриком у двери, если хочешь, чтобы я вернулась», — сказала Юджиния мягко. «И когда я увидела, что ключа там нет, я подумала, что между нами все кончено, и это взбесило меня». «И поэтому ты бросила кирпич и разбила мою стеклянную стену?» «Я надеялась, что, может быть, ты все-таки дома», — объяснила она. «Я не знала, что ты в это время ловишь убийц и других преступников. Я заплачу за это окно. Я или мой отец». «Ладно, чего уж там», — буркнул я. «Ты хочешь сказать, я могу остаться?» Ее лицо просветлело. «Я думаю, да». «Хорошо». Она быстро спрыгнула с кресла с легкостью пантеры. «Тогда пойдем скорее в твое гнездышко». «Я чуть-чуть задержусь», — сказал я без всякого умысла. «Остались кое-какие дела». «О-о-о!» — протянула она медленно. «Тогда до свидания, Рик». Я считал это дело принципа. Если разрешить женщине думать, что стоит ей только поманить вас пальцем, и вы броситесь выполнять все ее желания, то через некоторое время вы будете мыть дома посуду, а она проводить время в городе с вашим лучшим другом. «Рик!» — сказала она низким, суховатым голосом, в котором ясно прозвучала чувственность, что вызвало у меня мгновенную ответную реакцию. «Да, что еще?» — спросил я, чувствуя нарастающее возбуждение. «Я думаю, если ты настаиваешь, чтобы сыграть сценку из паршивого эротического французского водевиля, то мы могли бы все это проделать», — сказала она. «Как ты?» Я медленно поднял голову. Затем посмотрел туда, откуда раздавался ее голос. Юджиния стояла на 5-й верхней ступеньке лестницы, которая вела в спальню, и по ее лицу было видно, что она терпеливо ожидает меня. Когда она увидела, что ей наконец-то удалось привлечь мое внимание, она расстегнула свой широкий плащ, и он соскользнул с ее плеч на пол. Ее преображение было просто невероятным. Она немного повернула голову и слегка улыбнулась мне. «Ну, что ты теперь скажешь обо мне?» Я хотел ответить ей что-то, но совершил тактическую ошибку, посмотрев на нее еще раз. Слова застряли у меня в горле. Однако теперь я смог увидеть результат ее стараний. Представьте себе высокую красивую брюнетку, Юджинию. Прикройте ее грудь клочком черных кружев, которые только в шутку можно назвать лифчиком. Натяните на бедра черные кружевные трусики, которые, по-видимому, принадлежали ее 5-летней сестре и, следовательно, были ей малы. Картину дополняли черные сетчатые чулки, хорошо облегавшие ее красивые ноги и поддерживающие эти чулки серебристого цвета подвязки, которые при ходьбе переливаются разными цветами и игриво подмигивают вам. Юджиния снова слегка улыбнулась мне. «Доброй ночи, Рик!» Серебристые подвязки подмигнули мне, когда она начала медленно спускаться по лестнице, ведущей в спальню. И я улыбнулся про себя. Если она думает, что ее сексуальный наряд может как-то повлиять на меня, то она здорово ошибается. Лишь благодаря простому совпадению я обогнал ее на 4-й ступеньке.